30. Ходжес внимательно выслушивает все, что говорит ему Джером. Он доволен тем, что Джером хвалит Холли, и надеется, что она тоже довольна, если слушает. Но горько разочарован, что от компьютера Оливии не протянулась ниточка к мастеру, который в нем копался. Джером видит причину в том, что Джей не могла выкинуть его визитную карточку. Ходжес, более подозрительный, склонен думать, что мистер Мерседес позаботился о том, чтобы у Оливии не было его карточки. Только не сходится. Разве ты не просишь визитку у человека, качественно выполнившего порученную ему работу? И ведь это удобно, когда визитка под рукой. Если только... Он просит Джерома передать мобильник Холли. Алло? Голос такой тихий, что Ходжесу приходится напрягать слух. «Холли, в компьютере Оливии есть адресная книга?» «Минутку». Он слышит, как она стучит по клавишам. Когда вновь берет мобильник, в ее голосе недоумение. «Нет». «Тебе это не кажется странным?» «В каком-то смысле, да». «А мог парень, который поставил программу с призраками, стереть адресную книгу?» «Конечно, легко». «Я принимаю Лексапро, мистер Ходжес». «Отлично. Можешь сказать, часто ли Оливия использовала компьютер?» «Да». «Пока будешь выяснять, передай трубку Джерому». Джером берет трубку и говорит, что сожалеет, что не удалось выяснить большего. «Нет-нет, вы потрудились на славу. Когда ты просматривал содержимое ящиков, записная книжка тебе не попадалась?» «Нет, но люди теперь ими не пользуются. Все контакты в компьютерах и мобильниках. Вы же это знаете, так?» Ходжес полагает, что должен знать, но мир нынче движется гораздо быстрее, чем он. Он даже не знает, как настроить цифровой видеомагнитофон. «Подождите, Холли хочет вам что-то сказать». «Вы с Холли отлично ладите, да?» «Мы команда. Передаю трубу». «У Оливии в компьютере множество программ, и она заходила на многие сайты. Особенно ей нравились Hulu и HuffPo. А история ее поисковых запросов... Мне представляется, что она проводила в сети больше времени, чем я, а я сижу там подолгу». «Холли, почему у человека, который действительно в немалой степени зависит от компьютера, нет под рукой визитной карточки мастера?» «Потому что этот парень тайком проник в дом после ее смерти и забрал карточку». Без запинки отвечает Холли. «Возможно, но подумай о риске. С учетом того, что охранное агентство приглядывает за всеми домами. И ему требовался код, открывающий ворота, и еще один, отключающий охранную сигнализацию, ключ от двери...» Он замолкает. «Мистер Ходжес, вы еще здесь?» «Да. И послушай, зови меня Биллом». Но она не зовет. Видимо, не может назвать. «Мистер Ходжес, он великий преступник, как в Джеймсе Бонде». «Я думаю, он просто безумец. И потому что он безумен, риск для него ничто. Посмотри, на какой он пошел риск, врезавшись на Мерседесе в толпу у городского центра». Но все равно что-то не сходится. «Пожалуйста, дай мне Джерома». Она передает мобильник, и Ходжес говорит юноше, что тот должен уехать до возвращения тети Шарлотты и дяди Генри, чтобы они не застали его в компании Холли и компьютера. «А что вы собираетесь делать, Билл?» Ходжес смотрит на улицу, где сумерки уже начали сгущать краски дня. На часах почти 7. «Ложиться спать», — отвечает он.